тому времени, когда фрегат «Америка» сполз со стапелей и закачался на плаву, Англия признала независимость своих бывших колоний в Северной Америке. Был заключен мир, многолетняя война закончилась. Конгресс постановил распустить военный флот, а Америку передать своему французскому союзнику, как бы в компенсацию за сепаратный мир, заключенный с Англией. На корабле, с которым Пол Джонс связывал столько надежд, флотоводец, оставшийся без флота, покинул свою вторую родину. Он рассчитывал, что во Франции, где еще недавно ему воздавали поистине королевские почести, для него хватит дела. И вновь его надежды не оправдались. Пока Америка пересекала океан, был подписан англо-французский договор о мире. Военному моряку вежливо предложили переменить место пребывания, дабы не смущать англичан, по-прежнему считавших Пола Джонса пиратом и не желавших забывать прошлого. Что было делать прославленному мореходу? Имение продано, деньги израсходованы, возвращение на старую родину в Англию заказано. В этот трудный момент он узнает, что в русский флот набирают опытных иностранных моряков. «Что ж, — рассуждает он, — служил двум, послужу и третьему. На службе у русских». Когда небольшой бот, предназначенный для коротких морских прогулок, покинул Копенгагенский порт, малочисленная команда не подозревала, что ей предстоит утомительный и опасный переход. Нанявший судно незнакомец, хорошо заплатив, желал, как он объявил, лишь подышать воздухом в открытом море. Вскоре, однако, погода испортилась. Владелец бота предложил вернуться. Тогда, к удивлению всех, незнакомец, а это был никто иной, как Пол Джонс, наставил на рулевого пистолет и приказал держать курс дальше, в открытое море. Так, под угрозой, после четырехдневного плавания, утлое суденышко пересекло Балтийское море и бросило якорь в порту Выборга. Пол Джонс сошел на русский берег. Отсюда добрался до Ревеля, а дальше уже по суше. Проследовал в Петербург. Переход его на русскую службу был совершен с согласия Джефферсона, тогдашнего американского посла в Париже и старого приятеля Пола Джонса, и по договоренности с русским посланником Симолиным. Тотчас по прибытии в столицу, где его именовали Паул Жонес, он был зачислен на русскую службу сначала в чине флота капитана ранга генерал-майорского, а спустя некоторое время указом Екатерины II, удостоившей его аудиенции, определен контр-адмиралом в Черноморский флот. Таким образом, лишь в России Пол Джонс получил звание, о котором давно мечтал. И вообще в русской столице его встретили как нельзя лучше. Ему оказывали всяческие любезности. Когда сама императрица приняла знаменитого моряка, тот преподнес ей новую американскую конституцию, не задумываясь о том, какое это может произвести впечатление на царскую особу. Не отличавшийся талантом царедворца, Пол Джонс повел себя смело, как и подобает солдату, но отнюдь не как дипломат, что в тот момент ему более бы пристало. Самодержавная царица не выразила своего неудовольствия таким подарком. Напротив, разыграв этакую либералку, выказала интерес к новому строю, окончательно пленив доверчивого моряка. Сам того не заметив, Пол Джонс начал расточать комплименты августейшей особе и из защитника свободы и равенства на некоторое время превратился в почитателя деспота. После столь явной милости к иностранцу весь светский Петербург, как писал Пол Джонс Лафаэту, добивался его внимания. Подъезд осаждали кареты, а стол был завален приглашениями. Пребыванию Пола Джонса в России посвящен ряд материалов зарубежных и отечественных авторов. Помимо отрывочных сведений, встречающихся в переписке той эпохи, в мемуарах и дневниках, в книгах по истории русского флота, о Поле Джонсе был напечатан биографический очерк Боева, опубликованный в «Русском вестнике» за 1878 год, а в 1895 году в журнале «Исторические записки» появился еще один материал Тимирязева о службе Поля Джонса в русском флоте. В наши дни, в 1976 году, было опубликовано исследование Болховитинова «Поль Джонс в России», где на основе новых архивных и прочих данных вновь освещается этот период жизни моряка. Как в дальнейшем сложилась судьба Поля Джонса в России? Назначив новоиспеченного контр-адмирала в действующий флот, Екатерина II писала своему любимцу, главнокомандующему Потемкину, в чье распоряжение направлялся иностранный моряк. «Друг мой, князь Григорий Александрович, в американской войне именитый английский подданный Паул Жонес, который, служа американским колониям, с весьма малыми силами сделался самим англичанам страшным, ныне желает войти в мою службу. Я ни минуты не мешков приказала его принять и велю ему ехать прямо к вам, не теряя времени. Сей человек весьма способен в неприятеле умножать страх и трепет. Его имя чаю вам известно. Когда он к вам приедет, то вы сами лучше разберите, таков ли он, как об нем слух повсюду. Спешу тебе о сем сказать, понеже знаю, что тебе не бесприятно будет иметь одной мордашкой более на Черном море». С прибытием такого опытного и отважного капитана, которого она называла мордашкой, то есть собакой особой породы с мертвой хваткой, этой кличкой в России тогда называли иностранных моряков, Екатерина II связывала многие надежды, писала, что «он нам нужен», а в одном письме даже высказывала предположение, что он проберется в Константинополь. Однако столь блистательное начало карьеры Поля Джонса в России уже в зародыше таило печальный конец. Главным его противником стал английский посол в Петербурге. Используя свое влияние на некоторых придворных, он старался через них всячески очернить нового контр-адмирала. Пока что, однако, особого успеха его усилия не имели. Тем временем Поль Джонс, прибывший к месту назначения, поднял свой контр-адмиральский флаг на корабле «Владимир» в Днепровском лимане. Командующим в этом районе был контр-адмирал Нассау-Зиген. Непосредственно ему подчинялась грибная флотилия. Поль Джонс руководил парусной эскадрой из 11 судов. Вскоре новому капитану представился случай показать себя в деле. Под Очаковым в июне 1788 года турецкий флот потерпел жестокое поражение. Немалую роль в разгроме неприятеля сыграли пушки Суворова, установленные на Кинбургской косе, метко поражавшие и пытавшиеся вырваться в открытое море турецкие корабли. Так скрестились пути Поля Джонса и Суворова, командовавшего сухопутными войсками в этом районе. Накануне боя они встретились, по выражению Суворова, как столетние знакомцы. Видимо, американский моряк чем-то импонировал русскому воину, иначе он, обычно столь осторожный, не стал бы предупреждать Поля Джонса о том, что война связана не только с риском смерти, но и с несправедливостью. К сожалению, самоуверенный Поль Джонс не прислушался к словам Суворова, хотя он говорил о нем с восторгом. «Это был один из немногих людей, встреченных мною», — писал он в своих воспоминаниях, «который всегда казался мне сегодня интереснее, чем вчера, и в котором завтра я рассчитывал, и не напрасно, открыть для себя новые, еще более восхитительные свойства. Он неописуемо храбр, безгранично великодушен, обладает сверхчеловеческим умением проникать в суть вещей под маской напускной грубоватости и чудачеств. Я полагаю, что в его лице Россия обладает сейчас величайшим воином, какого ей дано когда-нибудь иметь. Он не только первый генерал России, но, пожалуй, наделен всем необходимым, чтобы считаться и первым в Европе. Опытный воин и беспристрастный судья, Поль Джонс сумел разглядеть и чуть ли не одним из первых оценить гений Суворова. Скоро Поль Джонс начал убеждаться в правоте слов о несправедливости. Началось с того, что решающую роль в победе под Очаковым приписали грибной флотилии Нассау-Зигена. «Но это же ложь!» — протестовал наивный Поль Джонс и пытался доказать, что основная заслуга в разгроме турецкого флота принадлежит его парусной эскадре. Как бы то ни было, он считал себя обойденным, возмущался несправедливостью, жестоко страдал от уязвленного самолюбия. Кончилось тем, что непокорный Поль Джонс, не привыкший подчиняться, отказался салютовать новому вице-адмиральскому флагу Нассау-Зигена, повышенному за победу в чине. Ему же, Полю Джонсу, пожаловали всего лишь орден Святой Анны. На мундире прибавился еще один знак отличия. Но удивить этим бывалого моряка было трудно. Как сказал первый американский поэт Филипп Френо, воспевший победу Поля Джонса, и шрамы на груди так и остались его единственным орденом. Сохранился рассказ, записанный со слов старого запорожского казака Ивака, участника баталии с турками, которому иноземец-контр-адмирал подарил на память кинжал с надписью «От Поля Джонса запорожцу Иваку». Накануне сражения Поль Джонс с переводчиком явился ночью к запорожцам, поужинал с ними, угостил водкой, слушал их грустные песни и будто бы даже прослезился. Потом он выбрал лодку, приказал обернуть тряпками весла, встал на руль и с тремя казаками отправился прямо к турецким кораблям. По дороге их окликнули со сторожевого баркаса. В ответ казак прокричал, что они везут соль туркам, и их пропустили, после чего Поль Джонс осмотрел все вражеские суда и на одном из них мелом по-английски написал «Сжечь! Поль Джонс!». И на следующий день во время боя действительно сжег одним из первых именно это судно. Надо сказать, что Полю Джонсу не по душе были разного рода иноземцы-авантюристы, служившие в русском флоте, с которыми он не умел ладить. Но ему понравились русские моряки, как офицеры, так и матросы. Не взлюбил он и заносчивого вице-адмирала Нассау-Зигена. Отношения их все больше принимали характер конфликта. Никак не мог поладить недовольный американец и с самим Потемкиным. В крайне возбужденном состоянии он написал светлейшему князю письмо, жалуясь и выговаривая за обиды и несправедливость. Тот счел за лучшее избавиться от беспокойного американца. Под благовидным предлогом Поля Джонса отправили в Петербург. Здесь его снова приняла императрица, благодарила за пыл и усердие, проявленные на службе, но назначения никакого он не получил. Правда, пока его еще принимали при дворе, несмотря на интриги и наветы англичан, проживавших в русской столице, о нем они распространяли самые несообразные слухи, будто он был контрабандистом, убийцей собственного племянника и так далее. Впоследствии в своих мемуарах, изданных посмертно в двух томах в Париже в 1798 году, Поль Джонс писал, что в этих интригах была главная причина постигшей его в России неудачи. Особенно пострадал престиж Поля Джонса из-за следственного дела, начатого против него весной 1789 года. Его обвинили в насилии над несовершеннолетней девицей Катериной. Что же произошло на самом деле? Вот как объяснял всю историю сам Поль Джонс французскому посланнику графу Сегюру, единственному, кто навестил его в эту трудную минуту, застав моряка сидящим перед заряженным пистолетом. «Однажды утром, — рассказал Поль Джонс, — пришла ко мне молодая девушка и просила дать ей работы — шить белье или зачинить кружева. При этом она очень неприлично заигрывала со мной. Мне стало жаль ее, Я советовал ей не вступать на такое низкое поприще. Вместе с тем я дал ей денег и просил уйти. Но она оставалась. И тогда я, выйдя из терпения, повел ее за руку к дверям. В ту минуту, как дверь отворилась, юная негодница разорвала себе рукавчики и косынку, надетую на шею, подняла крик, что я ее обесчестил, и бросилась на шею своей матери, которая ждала ее в передней. Они обе удалились и подали на меня жалобу. При разборе обстоятельств скандала выяснилось, что старуха, выдававшая себя за мать молодой девушки, была никакой не матерью, а известной содержательницей девиц, якобы своих дочерей. Не была ли она и ее дочка подосланы? Точного ответа на это не существует, но его нетрудно предположить. Хотя злополучное судебное следствие и было прекращено, враги Поля Джонса добились своего. Его реабилитация носила формальный характер. Мало кто верил в невиновность заезжего моряка. И царское правительство поспешило избавиться от беспокойного гостя. Ему предоставили двухгодичный отпуск с оплатой вперед. И в сентябре 1789 года Поль Джонс, контр-адмирал российского флота, навсегда покинул пределы России. Впрочем, несмотря на то, что карьера его здесь не состоялась, и он потерпел неудачу, Поль Джонс до последних дней своей жизни не оставлял мысли вернуться в эту страну и продолжить службу в русском флоте. Как и многим другим его замыслам, этому не суждено было сбыться. Поль Джонс родился в Шотландии, был английским моряком, воевал на стороне американцев, служил в русском флоте и умер от водянки в Париже. Было ему всего 45 лет. Это случилось 18 июля 1792 года, когда по улицам французской столицы маршировали отряды патриотов, уходивших сражаться за республику. В тот день депутация национального собрания проводила в последний путь и Поля Джонса, человека, хорошо послужившего делу свободы. Русская царица, когда узнала о том, как почтили память Поля Джонса в Париже, нисколько не удивилась. «Этот Поль Джонс, — с раздражением писала она, — обладал очень вздорным умом и совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом».